Мне нравятся птички и рыбки, веселая речка. И я не могу без улыбки смотреть на полет тылька. Здесь ждет вас ужин и ночлег. Я печку истоплю, ведь у мальчиков и девочек я дружу с Белоснежкой, все знают мою доброту. Спеши ко мне, путник, не мешкай. Я чую твой дух за версту. Здесь ждет вас ужин и ночлег. Я печку истоплю, ведь мальчиков и девочек.